и не только в любви, но и в ненависти. Ты права, я люблю Асканио и ненавижу тебя. Да и к чему в самом деле мне лукавить? Ведь только тебе одной я могу сказать все, ибо тебе никто не поверит, чтобы ты не вздумала болтать обо мне. Да, я люблю Асканио. Тогда мне жаль вас, сударыня, потому что Асканио любит меня. Да, Асканио любит тебя. Что ж из этого? Я заставлю его разлюбить. Я обольщу его. А если моих чар окажется недостаточно, я пойду на ложь и даже на преступление. Слышишь? Недаром я Анна Дейли, герцогиня де Тап. Асканио отдаст свое сердце лишь той, кто будет любить его по-настоящему. «Да вы послушайте только, что она говорит», — вскричала герцогиня, выведенная из себя самоуверенностью Коломбы. «Уж не думаете ли вы, милочка, что ваша любовь единственная в мире и несравнима с любовью ни одной другой женщины?» «Я не говорю этого, сударыня. Конечно, и другие женщины могут любить так же сильно, как я, но только не вы». «А что ты готова сделать во имя этой хваленой любви, которая, по-твоему, недоступна мне? Чем ты пожертвовала ради нее? Своим одиночеством и безвестностью?» «Нет, сударыня, я пожертвовала своим покоем». «От чего ты отказалась ради нее? От нелепого брака с графом Дорбеком?» «Нет, сударыня, я отказалась повиноваться отцу». «Но что можешь ты дать своему возлюбленному? Славу, богатство, власть?» «Нет, я просто постараюсь сделать его счастливым». «Только-то!» — воскликнула герцогиня. «А у меня для него найдется кое-что получше. Я пожертвую ради него привязанностью самого короля. Я брошу к его ногам знатность, богатство, почет. Он будет править государством. Вот что я дам ему». «Что ж», — с улыбкой возразила Коломба, — «значит, ваша любовь даст ему все, кроме самой любви». «Ну, хватит! Довольно нелепых сравнений», — резко прервала герцогиня, чувствуя, что Коломба начинает брать верх. Некоторое время обе женщины молчали. Коломба держала себя спокойно и непринужденно, а герцогиня заметно злилась. Но мало-помалу лицо ее смягчилось, просветлело, в нем появился проблеск симпатии, естественной или притворной, трудно сказать. Герцогиня первая возобновила прерванную битву, из которой она во что бы то ни стало стремилась выйти победительницей. «Ну, а если бы тебе сказали, Коломбо, отдай за него жизнь, как бы ты поступила?» — спросила она почти сердечно. «О, я с восторгом отдала бы ее». «Я тоже», — воскликнула герцогиня тоном, говорившим, если не об искренности ее намерения, то, по крайней мере, о силе страсти. «А честью?» — продолжала она. «Скажите, пожертвовали бы вы ради него своей честью?» «Если под словом «честь», сударыня, вы подразумеваете мое доброе имя, то пожертвовала бы. Но если под честью вы понимаете добродетель, нет». «Как? Разве Асканио не ваш возлюбленный?» «Он мой жених, сударыня, не больше». «Да, оказывается, она его не любит», — воскликнула герцогиня. «Совсем не любит. Честь — это громкое слово, для нее дороже любви». «Ну а если бы кто-нибудь вам сказал, сударыня, откажись ради него от титулов, от власти, пожертвуй благосклонностью короля, и не тайно, это было бы слишком легко, а так, чтобы все об этом узнали. Если бы вам сказали, Анна Дейли, герцогиня де Тамп, покинь свой дворец, откажись от богатства, от придворного общества и смени все это на полутемную мастерскую чеканщика, как бы вы поступили, сударыня?» — спросила Коломба, потеряв терпение, несмотря на всю свою кротость. «Я отказалась бы сделать это в его же собственных интересах», — вынуждена была сознаться герцогиня, не в силах лгать под устремленным на нее испытующим взором соперницы. «Отказались бы?» «Да». «Значит, вы его совсем не любите, сударыня!» — торжествующе воскликнула Коломбо. «Вы предпочитаете его любви почет!»